Как-то утром, пока я еще жил у них, Кристина мыла посуду, а я сидел за столом и пил кофе, и вдруг она показала на стопки новых тарелок, блюд и салатников в шкафу и сказала: «Когда мы съехались, я купила всей посуды по 18 штук. Я думала, у нас будут приемы, куча друзей и парадные обеды, но мы ни разу ими не воспользовались. Ни единого раза». Гейр заржал в спальне, Кристина улыбнулась. «Очень на них похоже. Они такие». «Согласен», — сказал я теперь. «Двадцатник — это кромешный ад. Хуже только подросткам до 20. А в 30 уже норм». «А что именно изменилось?» — спросила Хелена. «В 20 лет во мне было так мало, в смысле меня самой. Тогда я этого не понимала, сравнить было не с чем. Но к 35 годам стало побольше. То есть все, что имелось в 20, осталось, но добавилось много другого». «Ну, мне кажется, что добавилось». «Потрясающе оптимистичный взгляд на вещи. С возрастом все становится лучше». «Разве?» — спросил Гейр. «Вроде чем меньше имеешь, тем проще живется». «Мне точно нет», — сказал я. «Это теперь вещи ничего не значат. А раньше значили ого-го. Вся жизнь могла зависеть от какой-нибудь ерунды, от мелочевки». «Подмечено верно», — сказал Гейр. «Но я бы не назвал это оптимизмом. Фатализмом, да». «Все, что случается, случается», — сказал я. «Но сейчас мы все собрались за этим столом. Выпьем за это. Скол! Скол!» 7 минут до новогодних курантов», — сказала Линда. «Включим телевизор. Послушаем Яна Мальмша». «Это кто такой?» — спросил я, подошел к ней и протянул руку. Она ухватилась за нее и встала на ноги. «Актер. Он декламирует стихотворение, а потом считает удары курантов». Примечание. В новогоднюю ночь шведское телевидение ведет прямую трансляцию из парка Скансен. Актер. С 2001 по 2013 годы это был Ян Мальмша. Читает со сцены стихотворение Альфреда Теннисона «Рождественские колокола». Затем отсчитывает удары часов и объявляет, что Новый год наступил. Конец примечания. «В Швеции такая традиция». «Тогда включай», — сказал я. Пока она занималась этим, я подошел к окну и открыл его. Шум и грохот петард становился все оглушительней с каждой минутой. Теперь трещало и взрывалось непрестанно. Шумовая стена поднялась выше крыш, и толпа на улице стала гуще. Шампанское и бенгальские огни, тяжелое пальто поверх праздничной упаковки тел. Никаких детей. Одни веселые, пьяные, взрослые. Линда принесла последнюю бутылку шампанского, открыла пробку и налила доверху пузырящиеся бокалы. С ними в руках мы столпились у окна. Я оглядел нас. Радостные, возбужденные, болтают, тычут пальцами, чокаются. На улице завыли сирены. «Или война началась, или 2004 наступил», — сказал Гейр. Я обнял Линду и притянул к себе. Мы посмотрели друг другу в глаза. «С Новым годом!» — сказал я и поцеловал ее. «С Новым годом, возлюбленный мой принц!» — сказала она. «Это наш год!» «Да!» — крикнул я. «Этот год наш!» Когда все вдоволь нацеловались и напоздравляли друг друга и потихоньку стали расходиться с улицы по домам, Андерс и Хелена вспомнили о своем китайском шаре. Мы оделись и вышли во внутренний двор. Андерс поджег фитиль. Теплый воздух медленно стал подымать шар, и когда Андерс, наконец, выпустил шар из рук, он заскользил вверх вдоль стены дома, беззвучный и светящийся. Мы провожали его взглядом, пока он окончательно не скрылся за крышами Эстермальма. Вернувшись в квартиру, мы снова сели за стол. Разговор стал растекаться и рассеиваться, но временами все же собирался воедино. Например, когда Линда взялась живописать, как гимназисткой попала на светскую вечеринку, на виллу с огромным бассейном, огороженным гигантского размера стеклянной стеной, сказала Линда и призналась, что в какой-то момент, когда все полезли купаться в бассейн, она, ныряя, ударила ногой по стеклянной стене, а та возьми да и разлетись с грохотом на миллион звенящих осколков. «Тот звук я не забуду никогда», — сказала Линда. Вступил Андерс с рассказом о поездке в Альпы. Он катался офф-пист, и вдруг земля ушла из-под ног. Примечание. Офф-пист — катание по неподготовленным, немаркированным склонам, экстремальный спорт. Конец примечания. С лыжами на ногах он упал в расщелину глубиной 6 метров, вероятно, и потерял сознание. Его вывезли вертолетом. Он сломал позвоночник, и была опасность, что его парализует. Немедленная операция. Незнамо, сколько недель в больнице. Время от времени, рассказывал он, у кровати возникал, как во сне сидящий на стуле отец, и от него разило спиртным. На этом месте Андерс встал, вышел на середину комнаты и задрал рубашку на спине, чтобы показать нам длинный шрам. «Когда мне было 17, — заговорил я, — у нас лопнуло колесо на скорости 100 километров, мы проскребли боком о фонарь, перелетели через дорогу и приземлились в канаве чудесным образом, не покалечась, при том, что машина разбилась в хлам. Но самым ужасным была не авария, а холод. -20 как минимум, а мы в футболках, кроссовках и пиджаках. Мы же возвращались с концерта «Империет». И в таком виде торчали несколько часов на шоссе, ночью посреди телемарка, пока сумели поймать попутку. Я налил коньяку Андерсу, Гейру и себе. Линда зевнула. Хелена начала историю, происшедшую с ней в Лос-Анджелесе. Но вдруг где-то в доме заорала сигнализация. «Что за черт?» — удивился Андерс. «Противопожарная?» «Сегодня Новый год», — напомнил Гейр. «Надо выходить из квартиры?» — спросила Линда и устроилась поудобнее на диване. «Пойду посмотрю для начала», — сказал я. «И я с тобой», — вызвался Гейр. Мы вышли на площадку. Дыма не было. Но звук раздавался с первого этажа, и мы побежали вниз. Над лифтом горела лампочка. Я потянулся и заглянул в стеклянное окошко в двери. Кто-то лежал в лифте на полу. Я открыл дверь. Русская соседка. Она лежала на спине, задрав ноги на стену лифта. Одета празднично, на выход. Черное платье с какими-то пайетками на груди, чулки телесного цвета и высоченные каблуки. Увидев нас, она рассмеялась. Я рефлекторно взглянул сначала на ее ляжки и черную перемычку трусов между ними, а уж потом перевел взгляд на лицо. «Я не могу встать», — сказала она. «Сейчас поможем», — ответил я. Потянул ее за руку, и она смогла сесть. Гейр взялся с другой стороны, и вдвоем мы сумели поднять ее на ноги. Она все время смеялась. Тяжелые пары парфюма и алкоголя заполняли крошечную кабину. «Вот спасибочки», — сказала она. «Спасибочки, преспасибочки». Она взяла мои руки в свои, нагнулась и поцеловала их. Сначала одну, потом другую. Затем задрала голову и посмотрела на меня. «Ты красавчик!» — продолжала она. «Теперь поехали наверх», — сказал я. Нажал кнопку этажа и закрыл дверцу. Гейр улыбался во весь рот, поглядывая то на нее, то на меня. Когда лифт поехал, она тяжело привалилась ко мне. «Ну вот», — сказал я, — «приехали. Ключ есть?» Она заглянула в маленькую сумочку, висевшую на одном плече, сунула внутрь руку и перебирала содержимое, качаясь взад-вперед, как дерево на ветру. «Вот», — сказала она победно, вытягивая за кольцо связку ключей. Гейр выставил руку и придержал ее за плечо. Когда она потянулась с ключом к замку, и вся стала клониться вперед. «Шаг вперед», — сказал он. «Ну вот и все». Она послушалась. Несколько секунд возни с ключом, и он вошел в замок. «Вот спасибо», — снова поблагодарила она. «Вы прям как два ангела-спасителя сегодня». «Не за что», — сказал Гейр. «Удачи». Когда мы шли к нам наверх по лестнице, Гейр спросил. «Это ваша сумасшедшая соседка?» Я кивнул. «Так она проститутка, что ли?» Я помотал головой. «Нет, насколько я знаю». «Да наверняка. Сам подумай, откуда бы у нее деньги здесь жить? И видок тот еще. Но она ведь не дура, да?» «Прекрати», — сказал я. «Самая обычная тетка. Просто очень несчастная, пьющая и из России. Плюс расторможенность импульсов». «Вот я и говорю», — засмеялся Гейр. «Что это было?» — спросила Хелена из гостиной. «Наша русская соседка», — ответил я, входя в комнату. «Упала в лифте и не могла встать, потому что пьяная в дым. Мы помогли ей попасть в квартиру». «Она целовала Карлу Уве руки и говорила, что он красавчик», — доложил Гейр. Все посмеялись. «И это после того, как она несколько раз являлась сюда и крыла меня последними словами», — сказал я. «Мы чуть рассудком не тронулись». «Кошмарная тетка», — сказала Линда. «Она вообще себя не контролирует. Каждый раз, проходя мимо, я реально опасаюсь, не пронет ли она меня ножом. Она смотрит на меня с ненавистью, верите? С дикой ненавистью». «Время начинает играть против нее», — сказал Гейр. «А тут являетесь вы, счастливые голубки, и с пузом». «Думаешь, дело в этом?» — сказал я. «Естественно», — сказала Линда. «Надо нам было с самого начала не показывать своих чувств. А мы вели себя слишком откровенно. И теперь она на нас зациклилась». «Ну да», — сказал я. «Кто хочет десерт?» Линда приготовила свое знаменитое тирамису. «О!» — сказала Хелена. «Знаменито оно тем, что я умею готовить только его», — сказала Линда. Я принес кофе и тирамису, и мы снова сели за стол. Но не успели расположиться, как внизу загремела музыка. «Вот так и живем», — сказал я. «А нельзя ее выпереть отсюда?» — спросил Андерс. «Если хотите, могу устроить». «Это каким же образом?» — спросила Хелена. «У меня свои методы», — ответил Андерс. «Да ну», — сказала Хелена. «Заявите в полицию», — предложил Гейр. «Тогда она поймет, что дело серьезное». «Ты думаешь?» — спросил я. «Естественно. Если вы не будете действовать решительно, цирк никогда не кончится». На этих словах музыка оборвалась так же резко, как включилась. Дверь внизу хлопнула, по ступенькам зацокали каблуки. «Она явится к нам». «Сейчас?» — сказал я. Все замолкли и вслушивались в шаги за дверью. Но они прошли мимо и направились дальше вверх. И тут же вернулись назад, процокали вниз и стихли. Я подошел к окну и посмотрел на улицу. В платье, безо всякой верхней одежды и в одной туфле, она вывалилась из дома на белую проезжую часть. Махнула рукой, мимо ехало такси. Оно остановилось, соседка загрузилась в машину. «Она села в такси», — сообщил я, — «в одной туфле. В силе воли ей не откажешь, во всяком случае». Я вернулся за стол, и разговор перетек на другие темы. Около двух ночи Андерс с Хеленой засобирались домой. Надели тяжелое зимнее пальто и куртку, обнялись с нами и вышли в ночь. Андерс нес спящую дочку на руках. Гейр и Кристина через полчаса тоже ушли. Гейр не сразу, с полдороги. Он явился обратно с туфлей на высоком каблуке в руке. «Я как принц из Золушки», — сказал он. «Что мне делать с туфлей?» «Поставь ей под дверь». «Пока-пока. Мы спать ложимся», — ответил я. Когда, убрав со стола и запустив посудомоечную машину, я вошел в спальню, Линда уже спала. Но не крепко, потому что она открыла глаза и сонно улыбалась мне, пока я раздевался. «Хороший вечер получился», — сказал я. «Да, хороший», — сказала она. «Думаешь, они довольны?» — спросил я, укладываясь и прижимаясь к ней. «Думаю, да. А тебе, кажется, нет?» «Надеюсь, да. Во всяком случае, мне было хорошо». В отблесках света от уличных фонарей пол чуть блестел. В спальне никогда не бывало совсем темно или совсем тихо. На улице по-прежнему взрывались петарды, голоса за окном звучали то громче, то тише, проезжали машины по мере свертывания праздника все чаще. «Но соседка меня пугает», — сказала Линда. «Мне неуютно жить с ней рядом». «Понимаю», — сказал я. «Только мы мало что можем сделать». «Это да». Гейр считает, что она проститутка. «Конечно, это понятно. Работает в эскорт-фирме». «Откуда ты знаешь?» — удивился я. «Это совершенно очевидно». «Мне нет», — сказал я. «Мне бы такая мысль не пришла в голову даже через 100 миллионов лет». «Ты очень наивный в этом дело», — сказала Линда. «Возможно», — сказал я. «Да-да, еще как». Она улыбнулась, потянулась и поцеловала меня. «Спокойной ночи», — сказала она. «Спокойной ночи», — сказал я. Мысль, что вообще-то нас в кровати трое, давалась мне с большим трудом. Но на самом деле так и было. Ребенок в животе у Линды уже полностью развился. Единственное, что разделяло нас с ним — полоска кожи и плоти в сантиметр толщиной. Родиться он мог в любой день, и Линда была полностью этому подчинена. Она не бралась ни за что новое, почти не выходила из дома, берегла свой покой, обихаживала себя и свое тело, подолгу лежала в ванне, смотрела в кровати фильмы, дремала и засыпала. Ее состояние походило на анабиоз, но тревога не отпускала ее полностью. Сейчас ее беспокоила моя роль в предстоящем процессе. На курсах подготовки к родам нам рассказывали, как важно роженице и акушерке быть на одной волне. А если вдруг этой тонкой связи между ними не возникает и начинаются трения, то важно сообщить об этом как можно раньше, чтобы успела подключиться другая, возможно, более подходящая акушерка. Мужчина во время родов исполняет в основном роль посредника, рассказали нам далее. Он лучше всех знает свою женщину, понимает, чего ей хочется в каждый момент, и, поскольку сама женщина занята своим делом, должен донести ее запросы до акушерки. Тут Линда начинала вглядываться в меня. «Я говорю по-норвежски. Сможет ли акушерка вообще понять мои слова?» «Я, что еще сложнее, человек неконфликтный и стараюсь никого не обидеть. Смогу ли я отказаться от потенциально ужасной акушерки и потребовать новую, невзирая на все сопутствующие конфликту неприятные моменты?» «Не волнуйся, расслабься», — говорил я. «Не думай об этом, все будет хорошо». Но мои слова ее не успокаивали. Я превратился в самое слабое звено. «Сумею я хотя бы заказать такси в больницу в нужный момент?» Так стоял вопрос. Ситуацию усугубляло то обстоятельство, что в ее словах была доля истины. «Любое давление выводит меня из себя. В идеале я хотел бы угодить всем, но когда ситуация складывается так, что приходится ставить вопрос ребром и переходить в наступление, я испытываю вселенские мучения. Хуже того, я не знаю ничего. В последнее время я пережил несколько таких ситуаций у нее на глазах. Эпизод с заклинившей дверью, эпизод на лодке, эпизод с моей мамой. То, что я в порядке компенсации повел себя иначе тогда утром в метро, вмешался в драку, тоже не говорило в мою пользу. Разве я выказал хладнокровие и умение рассуждать здраво? Тем более, что я сам знал. Мне проще будет, чтобы меня пырнули ножом в подземке, чем выставить вон акушерку. И вот, возвращаясь домой поздно вечером, я остановился около уличного подъемника вверх на Мальмшильнадсгатан и, ставя на землю сумку с ноутбуком и два пакета с покупками, чтобы высвободить руку и нажать на кнопку лифта, случайно заметил на телефоне 8 пропущенных звонков от Линды. Поскольку я был в 2 шагах от дома, то решил не перезванивать. Лифт ехал ко мне вниз целую вечность. Я оглянулся и встретился взглядом с бомжом. Он сидел в спальном мешке, привалившись спиной к стене и клевал носом, тощий, с обветренным лицом. В его взгляде не читалось ни любопытства, ни отрешенности. Меня он просто отметил только и всего. С неприятным чувством, вызванным этим взглядом и тревогой из-за настойчивых звонков Линды, я, не шевелясь, стоял в кабине, медленно поднимавшей меня снизу шахты наверх. Едва лифт остановился, я выскочил из кабины и припустил бегом вниз по улице Давида Багаре, во двор и вверх по лестнице. «Привет!» — крикнул я. «Что случилось?» Никакого ответа. «Не поехала же она в больницу одна?» «Линда!» — крикнул я снова. «Привет!» Скинул ботинки, зашел в кухню, заглянул в спальню. Никого. Тут я обнаружил, что пакеты с покупками болтаются у меня в руках, поставил их на кухонный стол, прошел через спальню и открыл дверь в гостиную. Линда стояла посреди комнаты и смотрела на меня. «Что?» — спросил я. «Что-то случилось?» Она не ответила. Я подошел к ней. «Линда, что случилось?» У нее был мрак в глазах. «Я не чувствую его весь день», — сказала она. «Мне кажется, что-то не то. Я его не чувствую». Я положил руку ей на плечо, но она сбросила ее. «Все в порядке», — сказал я. «Я уверен». «Ничего не в порядке», — крикнула она. «Ты что, не понимаешь? Не понимаешь, что случилось?» Я попробовал снова ее обнять. Она опять вывернулась и заплакала. «Линда», — сказал я, — «Линда, ты что, не понимаешь, что случилось?» Опять спросила она. «Все в порядке, я уверен». Я ждал нового вопля. Вместо этого она отняла от лица руки и посмотрела на меня глазами, полными слез. «Как ты можешь быть уверен?»